было и в самом деле главным образом благодаря доброму выражению черных, немного раскосых глаз, весьма привлекательно. Красивые люди считают нужным усиливать естественную красоту и прихорашиваться, вероятно, из какого-то послушания отрадному своему жребию, в каком-то служении природному своему дару, и служению этому нельзя отказать в благочестии, а значит и в правомерности, тогда как расфуфыренный урод — зрелище грустное и нелепое. К тому же ведь красота никогда не бывает совершенна, и как раз поэтому она склонна к тщеславию. Она стыдится того, чего ей недостает, чтобы достичь идеала, ей уже установленного. А это стыд ложный, потому что тайна ее, собственно, и состоит в притягательности несовершенства. Вокруг молодого человека, которого мы сейчас видим воочию, молва и сказания создали настоящий ореол славы неповторимо прекрасного юноши, и подлинный его облик дает нам некоторый повод слегка удивляться этой славе, хотя неверные чары лунной ночи скорее подкрепляют ее лукавым обманом. Какая только хвала не воздавалась по прошествии многих дней его внешности в песнях и легендах, в апокрифах и псевдоэпиграфах, хвала, способная вызвать у нас, видящих его собственными глазами, только улыбку. Что лицо его могло посрамить красоту солнца и луны, это еще самое скромное из таких словословий. В одном из текстов сказано буквально, что он должен был прятать под покрывалом щеки и лоб, чтобы сердца людей не сожгли землю, воспылав любовью к посланцу Бога, и что те, кому случалось увидеть его без покрывала, погружались в блаженные созерцания и уже не узнавали этого мальчика. Восточное предание, не обинуясь, утверждает, что половина всей имеющейся на свете красоты досталась этому юноше, а уж другая половина разделена между остальным человечеством. Один особенно авторитетный персидский певец побивает этот образ прихотливой картинной монеты весом в 6 лотов, в которую могла бы слиться вся красота нашего мира. Тогда 5 из них, фантазирует поэт, пришлись бы на долю этого несравненного красавца. Такая слава, кичливая и не знающая меры, потому что уже не рассчитывает на то, что ее подвергнут проверке, в какой-то степени смущает и подкупает видящего, мешая ему трезво рассмотреть факты. Есть много примеров гипнотизирующего действия чрезмерно высокой, но уже общепринятой оценки, которую каждый усваивает с какой-то слепой и даже безумной готовностью. Лет за 20 до той поры, где мы сейчас находимся, в Месопотамии, в округе Харана, один очень близкий этому юноше человек разводил и продавал, как мы еще услышим, овец. И слава овец была такова, что люди платили ему за них поистине бешеные деньги. Хотя было совершенно очевидно, что дело шло вовсе не о небесных, а о самых простых и обыкновенных, если даже и превосходных овцах. Такова сила человеческой потребности — в подчинении, но не позволяя позднейшей славе исказить то, что мы в состоянии сравнить с реальной действительностью, мы не должны впадать и в противоположную крайность, не должны быть слишком придирчивы. Такой посмертный энтузиазм, как тот, что угрожает сейчас трезвости нашей оценки, конечно, не возникает на голом месте. Он уходит своими корнями в действительность и, по достоверным сведениям, в большой мере был выказан уже живому. Чтобы это понять, нужно прежде всего учесть какой-то арабский неясный нам вкус, стать на ту эстетическую точку зрения, она практически и была определяющей, с которой наш мальчик действительно казался настолько красивым, настолько прекрасным, что с первого взгляда его часто принимали чуть ли не за Бога.